Олар чернокнижник. И раз, и два. Совсем не утренней бодростью командовала Лика. Моя стрекоза решила, что она кузнечик, именно поэтому скачет посреди двора, высоко задирая коленки и размахивая руками. Да еще и в таком виде. Где она вообще взяла эти панталоны? Прежде чем я сообразила, что мне знакома мохнатая зеленая ткань, девчонка перешла к наклонам. Хорошо, что эти ее движения я наблюдал спереди, а не сзади, а то пришлось бы к целителям за новым сердцем обращаться. Как-то я неправильно на Лику реагирую. Слишком уж остро. Словно лет 10 женщин не видел. Я даже всю картину происходящего не сразу заметил, сконцентрировавшись на организаторе, а посмотреть было на что. За спиной девчонки точно так же прыгала и наклонялась Николета, гремя костями. По бокам от нее вовсю старались Эрис с Карлушей, а в заднем ряду выстроились скелеты-двойники. Все это скачущее стадо изрядно топало, вторя ритму, который отбивали Борг с Бергом на двух перевернутых кастрюлях. В сторонке скромно стояли Кельвин с Мартином и звенели ложками по пустым бутылкам. «Анжелика, что за балаган ты здесь устроила?» — спросил с напускной суровостью, хотя больше всего хотелось просто заржать.